Мы шмотки побросали, я и говорю. Ну что, мне погулять? А Светка: не, не надо. И ты вообще за это не волнуйся. Мы, когда что, скажем сами. И лыбится, чтоб подъебнуть меня. Я: что, вам не приперло еще? Ну, скажете, когда припрот. Мы трохи повалялись на кроватях. Потом пошли по типу посмотреть туды-сюды, что там и как. Выходим из гостиницы, тут жид. И начинает нам по-русски. Здравствуй, друг, откуда, из Москвы, а как дела? Нам с Веком похуй, что он там пиздит. А Светка отвечает, лыбится ему. Меня зовут Светлана, а тебя? Меня Ахмед. А твоих друзей? Она за всех по типу отвечает. Сергей и Саша. А ты зайди в мой магазин. Не бойся, только посмотреть. Да, только посмотреть. И Века за руку берет, как пидораса. Век руку выхватил, а Светка говорит: давай зайдем, нам трудно, что ли? Зашли. Там всякая хуйня. Картинки, сувениры, некая посуда. Мамаше надо чашку взять или тарелку, чтоб не воняло. Во, Египет съездил, ничего не привез. А жид пиздит со Светкой. Вынул некую картинку. Бери за $10. Бля, охуел вообще жиденок. Я ему за $10 10 штук таких могу нарисовать. Но Светка, ясный пень, не дура. Она ему полыбилась и говорит: спасибо, в следующий раз. А он ей: хорошо, конечно, не вопрос. Возьми вот карточку мою. И ей дает, она ее в карман. Еще полыбилась, и мы пошли. Идем, гуляем. Главное, нет домов вообще, одни гостиницы. Названия не русские, тут хуй простышь. Народу дохуя. Жиды и русские, не русских тоже много. По-своему пиздят, хуй простышь, про что? Вдруг нас там обсирают. Ну а хули сделаешь? А если магазин, то возле каждого 5 человек. И все пиздят по-русски. Здрасте, как дела, откуда, как зовут? Припиженная, бля. Я одному сказал: а подары ты мне тарелку, а? Мне не себе, мамаша, а? Не, подарить я не могу, ты понимаешь, это бизнес. Но я тебе большую скидку сделаю. Всего $5, а? Засунь ты ее в жопу за $5. Короче, идем дальше. Светка говорит: пошлите покупаемся, а то на море первый раз не купаться. Идем через какую-то гостиницу на пляж. Там все цивильно, зонтики, херовины пластмассовые, чтобы на них лежать. И некий жид подходит и пиздит: from this hotel, from this hotel. Я объясняю: если кто-то что-то и хотел, тебя мы не спросили, понял? Так что уебывай отсюда по-хорошему. Пока разделись, он опять с еще одним, уже у черной форме. И это не такой тупой, по-русски даже трохи шарит, хоть я и не понял. А Светка поняла: здесь можно только тем купаться, кто с этого отеля. Но это все хуйня, само собой. Она ему полыбилась, и он съебал. А мы зашли у воду. Бля, холодная. Ну а соленая, пиздец. И волны. Если бы не волны, было бы один хуй, что здесь на море, что у нас там на вонючке. Мы с Веком как зашли, так вышли. Меня еще какая-то гадюка укусила за ногу. Медуза или как она там. А Светке все до жопы. Плещется в воде, как малая. А мы сидим и курим. И она махает из воды и лыбится. Довольная, как 3 слона. Короче, вечером пошли в ресторан. Надо же отметить, что приехали. Чтоб все как у людей, не как некие бичи. Тут ресторанов как говна. Один, бля, за другим, и возле каждого штук 5 жидов стоят. По типу зазывают. А возле одного там рыбина здоровая лежит. Как только не сгниет, жарыша что-то такая. Я говорю: не, я у рыбы не пойду. Там все протухло. Светка тоже: не, я рыбы что-то не хочу. Пошлите у пиццеры. Пришли и за столик сели. Светка взяла себе вино. Мы с Веком, ясный пень, по рюмке водки. Уебали. Хорошо, но мало. А Светка все сидит с вином своим, пьет медленно, по типу лимонад. Я подъебнул ее, а ей до жопы. Она: обычно только алкаши пьют быстро. Войк ей сразу: на что это ты намекаешь? Я ни на что не намекаю. Что ты алкаш, и так все знают. Приходит жид, официант по типу: ну, заказали пиццу. Я выбрал самую дешевую. А хули деньги тратить на хуйню? Вот, но бухло еще, я понимаю. А Светка все сосет свое вино и говорит: ну как вам здесь в Египте, нравится или не очень? Я отвечаю: хуй просышь, жарыша и жидов, бля, много. У нас в Сачах и то, наверное, лучше. А Век сидит и ничего вообще не говорит. Мне Светка: а ты знаешь, как сейчас в Сачах все дорого? Да за такие деньги мы б там в каком-нибудь бараке жили. И туалет на улице. А тут живем как люди. Понял? Понял. Я подзываю одного жида по типу, он у них за старшего. Рубашка белая и некая хуйня за место галстука. И говорю: нам это повторить. Он головой потрос, по типу все понял. А Светка только шас вино свое допила и сигареты вынула. Она не курит наших с Веком, курит тонкие, как спички. Ну что за радость, хуй простышь. Ну, в общем, съели эту пиццу, выпили еще по 30 капель. И Светка говорит: пошлите в гостиницу, чтобы утром встать пораньше и на пляж. Махает этому жиду, по типу счет неси. И он его проносит, дает Веку. А Светка забирает у него и начинает разбираться. И я заглядываю ей через плечо. Но только нихера там непонятно. Усё по-ихнему и только цифра. 150. Тут Светку, бля, аж перекосоёбило. Она берет мобильник, включает калькулятор и считает. Выходит 30 баксов или около того. Она нам: ничего себе за первый вечер. А Век: а может так съебемся? Хули, бля, жидам еще платить? Я говорю: а не пошли вы нахуй, ясно? Вы, бизнесмены хуевые, ожметесь. Раз жметесь, заплачу за вас, хуй с вами. А я, что были доллары, у гостиницы все поменял на ихние, жидовские. Там не особо много, но за это заплатить хватило бы. Не, Светка говорит, пусть каждый платит за себя. Все делим на 3 части, и ты платишь 1/3. Ладно, ладно. Короче, я проснулся первый. Я вообще чего-то сплю херово после зоны. А Век со Светкой, бля, еще храпят. Встаю, гляжу. Вдруг что-нибудь там высунулось у нее с-под одеяла. Не, нихера. Я Века за плечо трясу и говорю: вставайте и пошлите жрать. Он поднимается, а Светка что-то там бурчит. Я ей: ты ж говорила, что пойти на пляж пораньше. Она: идите вы на завтрак сами, а мне чего-нибудь оттуда принесите. Ну, ладно, не хотится, как хотится. Мы натянули с Веком шорты, майки, вышли. Жидники мусор собирает. Мы спрашиваем, где столовая? А он по-русски ни хера не понимает, во дебил. Ну, ладно, хуй с тобой. Ходили, может, 30 минут, пока нашли. Заходим, там жратвы от пуза. И главное, что берешь, сколько захочешь. Набрали по тарелке, что попалось. Садимся, жрём. Век говорит: бля, надо ёбнуть. Да, надо, ясный хуй. А где? Он лыбу давит. Знаю где. Вчера, пока мы спали днем, она сходила за бухлом. Здесь резко насчет этого. Если не купишь первый день, то будешь пиво пить по 8 баксов. И пиздец. И сколько она взяла? 3, усе виски, по типу по 1 на брата. Сховала? Да, но знаю где.